Глава пятая. Накануне. Встреча оказалась очень теплой. Едва девчонки вышли из портальной, сначала пообнимались с Юки, а затем настала моя очередь. Мои менеджеры, как всегда, выглядели убойно. Рыжая Каору и синеволосая Масаки сильно не парились по поводу одежды. Благо, на Куросаве даже в новогодние праздники было тепло. Я сказал бы, слегка жарковато. Поэтому традиционные топики да юбочки. И, как обычно, лифчиков здешние девушки не признавали. Я только за. Люблю местную моду. Правда, учитывая, что у каждой было по вместительному чемодану, скорее всего, на них походная одежда. Какая же девушка откажется от возможности покрасоваться в роскошном платье? Что они и подтвердили, когда мы разместились в моих апартаментах. Девушки напрочь отказались занимать предоставленные им гостевые комнаты, заявив, что будут жить вместе со мной и Юки. Ну и слава богу, апартаменты позволяли. Так-то, помимо моей огромной спальни, в них располагались еще две поменьше. Но почему-то мне кажется, что они так и останутся неосвоенными. Вот чую, предстоит веселая ночка. О делах мы пока не говорили, так как до ужина оставалось времени немного. И девушки решили явно сразить моих родственников своей красотой. По крайней мере, когда они наконец переоделись, у меня появилось лишь одно желание — затащить всех троих в постель. Но я героически переборол его. Пусть развлекаются. Из одежды они предпочли немного схожие по фасону обтягивающие платья с открытыми плечами и довольно приличными вырезами. Учитывая, что длиной они не отличались, а ноги у девушек были на загляденье, общая картина вкупе с весьма грамотным макияжем должна была вскружить голову любому мужчине. Я даже немного занервничал. Надо ли вообще столь откровенно и ярко одеваться где-то, кроме спальни? Но мои робкие возражения были задавлены в зародыше. Кстати, эолки не выпендривались, а оделись в достаточно скромные и прямо-таки приличные на фоне моих японских подруг платья. Но вот что странно, эльфийки совершенно не выглядели серыми мышками. Блин, какой красивый у меня гарем! Красотки на любой вкус! Думаю, в моем прошлом мире все мужики бы люто завидовали. Да и тут, скорее всего, не обойдется просто так. Наше появление на ужине, который проходил все в том же зале, произвело ожидаемое впечатление. Акура и Сахэ чуть рты не разинули от новых гостей. Но вот Сахэ я понимал. Его жена на фоне девушек смотрелась, мягко скажем, бледновато. Хотя тоже принарядилась и выглядела уже не такой сухой и даже немного симпатичной. Ну, об Асахе даже и говорить не надо. Она, как обычно, блистала. Хотя мне показалось, что все же немного ревности в ее взгляде присутствовало. Но дяди к их чести достаточно быстро пришли в себя и стали, на удивление, приторно-галантными. Мне стало банально смешно. Но, тем не менее, ужин прошел довольно весело. А вот в конце мне устроили небольшую подставу. Кисика куда-то отлучилась, а потом появилась с гитарой в руках. Вот блин. Она с виноватым видом протянула ее мне. Типа, я не виновата, меня заставили. Кента... Ласково улыбнулась мне Асахэ. «Извини за проявленную мной инициативу и то, что я тебе ничего не сказала. Но не мог бы ты сыграть нам?» Она обвела сидевшую за столом компанию вопросительным взглядом. И все закивали, даже мои девчонки. Так и захотелось воскликнуть: «И ты, Брут!» Но ничего не оставалось, как взять в руки гитару. «Блин, вот все же люблю я ее! Роскошный инструмент! Подарок Юки!» Провел рукой по струнам. Посмотрел на замерших в ожидании зрителей. Как я понял, слушала мои песни толком только Асахэ. Ну что ж, вдарим древним роком по японскому слушателю. 8 моих песен прошли на ура. К тому же закончил я новым «Прыгну со скалы», и жаль, нет ружья. Концерт всем понравился. И, гляжу, даже понравился и Махес Ванабе. Да чего там говорить, сам Ахура похлопывал. И под конец я решил похулиганить. Помнится, когда-то слышал старый японский гимн еще в моем древнем мире. Вроде Бататай называется. Военный гимн, вроде написанный аж в 19 веке. Но на здешних японцев он оказал практически магическое воздействие. Ну, понятное дело, не переводная же песня с русского или английского языка. Родное, японское. Мы императорская армия, и кто не подчиняется нам, является врагом, оставленным небом и землей. Глава врагов – легендарный герой, не имеющий равных за всю историю. Все солдаты, следующие за ним, бесстрашные воины, готовые умереть. Бататай. Вольный перевод с японского. «Что это?» Вырвалось у Акура, когда песня закончилась. Все слушатели практически синхронно встали и стояли на вытяжку. Мало того, я покосился на своих девушек. Что мои менеджеры, что Юки выглядели совершенно пораженными. Блин, ну не ожидал я такого воздействия от не особо хитрой песенки. Да так, неопределенно помахал рукой. В голову пришло. А что, понравилось? Дядю явно переполняли эмоции. «Прекрасно!» Все остальные закивали, как китайские болванчики. «Хм, ну раз прекрасно, может, он свалит к себе на планету, а меня такого талантливого и прекрасного оставит рулить родом? Сомневаюсь». «Песню надо срочно опубликовать», — поддержал Акура второй дядя. «Да, Кента обязательно», — вторила ему его жена. «Она важнее всех прежних песен. Настоящий гимн!» «Блин, у всех горят глаза, кроме меня. Но я-то не японец. То есть японец, но не японец. Тьфу!» Пришлось пообещать, что обязательно сделаю. Правда, подмывало спросить, если меня грохнут, что он делать-то будет? Но тут внезапно вспомнилась какая-то мимоходом брошенная фраза Каору, которая в свое время я пропустил мимо ушей. И сейчас она всплыла. К чему тогда подобное сказала девушка, не знаю, но общий смысл ее был в том, что при гибели кого-то из рода, при отсутствии завещания, все движимое и недвижимое имущество становится собственностью рода. Можно сказать, принадлежит его главе. То есть, если меня грохнут, все песни получит Акура. Ну его нахрен. Надо срочно завещание писать. Только вот как? Да, с одной стороны, не пофиг ли мне будет, если меня грохнут. Хотя нет, не все равно. Не хочу, чтобы толстая тварь использовала то, что будет после меня. В общем, поговорим с Юки. А пока я принял еще раз поздравления по поводу своей песни, за которую все тут же выпили. Стоя выпили. Патриоты, блин. А затем вечер как-то быстро свернулся. Но, вернувшись в свои апартаменты, я сразу попал под массированную атаку своих менеджеров при преступном попустительстве Юки. «Кента, сегодняшнюю песню нужно срочно записать», — безапелляционно заявила Каору. «Да». Масаки вопросительно посмотрела сначала на меня, потом на компьютер. «У тебя здесь программы есть? Если нет, мы сейчас установим». «Так, стоп, уважаемые девушки!» — остановил их, предупреждающе выставив вперед ладони. «Давайте сначала решим один вопрос». Коротко я поведал им свои мысли о завещании, чем, кстати, удивил их. «Ну, если хочешь», — осторожно заметила Юки после небольшой паузы. «Можно составить электронно. Ну, кому ты завещать-то все хочешь? Мне вряд ли стоит». «Почему?» — удивился я. «Потому что если ты погибнешь, я долго не проживу», — спокойно ответила Юки. «Но в любом случае у меня есть менеджеры». Перевел я взгляд на слегка смутившихся девушек. «Сначала тебе. Если тебя не будет, им». «Ты уверен, Кента?» Каору с Масаки переглянулись. «Мы не из твоего рода». «Ну, если выживем, может, и породнимся», — ляпнул я. «Вы не против?» «А что? Девушки мне нравились. Ограничений в количестве жен ни в одной империи не наблюдалось. Сколько можешь, столько и бери». «Ой!» — всплеснула ладонями Масаки. «Конечно же нет. То есть да. То есть мы не против. Да, Каору?» «Конечно!» — радостно заверила та. «А как наши семьи счастливы будут?» «Уверен. Можешь составить?» — повернулся я к Юки. «Ну да», — пожала та плечами. «С электронным нотариусом дело 10 минут. Ты скажешь, кому завещать, она составит текст. Его надо будет только подписать». «Ну так действуй». Вскоре мы оформили завещание. Правда, чувствовал я себя во время подписания не очень. Не знаю, как-то подобная история представлялась иначе. Ты лежишь на смертном одре и диктуешь дрожащими губами. Предубеждение, понимаю, но ничего поделать не могу. Японцы отнеслись к моему типа последнему волеизъявлению совершенно обыденно. Здесь, как выяснилось, его уже составляли чуть ли не в детском возрасте. Единственное, что удивило девушек, — выбор наследниц. Не особо принято здесь было что-то завещать другим родам. Ну а когда закончил с не слишком радующим делом, как-то плавно перешли к более приятным занятиям. Первым делом мои менеджеры быстро подготовили компьютер. За полчаса скачав на него нужные программы и фактически превратив в цифровую студию. Интересно, и чего я сам не подумал о таком варианте, когда жил в поместье до поступления в академию. Потратив немного времени, я записал так полюбившийся всем бататай. Только вот девушкам оказалось мало, и меня слезно умоляли сыграть еще что-то. Поломавшись, я решил вновь обратиться к творчеству короля и шута. Сыграл незабвенного лесника. Но кто бы сомневался, что такой вот нехитрый ужастик зайдет. А после плодотворной студийной работы сначала отправились традиционно в сауну, а потом спать. Причем сегодня пришлось отказаться от мысли пошалить. Какие бы ни были рядом со мной красавицы, но физиологию не отменишь. После вчерашней оргии нужен был отдых. Но в любом случае сон в компании красивых дам гораздо спокойнее и крепче, особенно если девушки тоже боевые маги. «И что ты скажешь, Акура?» Сахэ Каядзаки вопросительно посмотрел на своего брата. Двое родственников сидели в покоях временного главы рода и пили сакэ, развалившись в мягких креслах. Жены не отправили заниматься своими делами, чтобы никто не мешал серьезному разговору. «Насчет чего?» — уточнил его собеседник. «О нашем племяннике». «Кента», — поморщился тот. «Ты же знаешь, брат, что мы должны избавиться от ублюдка». «Знаю, но ты сам говорил о том, что все нужно делать по-тихому». «И еще раз могу повторить», — хмуро заметил Акура. «Ты знаешь, что господин Имодза любит, чтобы все было чисто. К тому же он намекнул, что кто-то через других советников пытается повлиять на императора, так что мы должны быть кристально чисты». «Ты уверен, что свидетелей нападения не осталось?» — поинтересовался Сахэ. «Да», — коротко отрезал его брат. «Иначе и быть не может. Все исполнители мертвы, все концы зачищены. Если только ты не разболтал кому-то». Он одарил собеседника тяжелым взглядом. «Я похож на идиота?» Искренне возмутился Сахэ. «Из всех родственников знаем только мы вдвоем. Даже Ранабе не знает. Кстати, ты заметил, что твоя Асахэ явно неровно дышит к племяннику?» «А!» — беспечно махнул рукой Акура. «Она всегда неровно дышит к творческим людям». Последние слова звучали как ругательство. «Перебесится. Ты недооцениваешь популярность выродка. Она может быть серьезной проблемой». «Да брось, о чем ты? Подумаешь, какой-то певчишка. Кто он такой вообще?» «Он победитель двух турниров, причем один самый престижный Академии Земли», — напомнил ему Сахэ. «И что? Мне теперь бояться его надо. Он один, Сахэ. Кто за ним стоит, а кто за нами? Нет теперь глыбы по имени Икеру Каядзаки. А один в поле не воин, пусть и победитель двух турниров». «Нельзя его недооценивать, брат», — покачал головой тот. «Ты слышал, что он рассказывал о той планете Адер, на которой попал? Вернуться оттуда дорогого стоит». «Я не понял, ты меня запугать, что ли, решил?» «Просто хочу предостеречь». «Завязывай! Да кто его недооценивает? Там и оценивать не нужно», — презрительно фыркнул Акура. «Подумаешь, вернулся после того, как потерялся на Адер. Да кто его? Что там реально случилось? Может, пацан просто врет, чтобы показать себя крутым перед девками? Мальчишка! Он и есть мальчишка! После Нового года покинет поместье, и не будет же он здесь все время сидеть. Говорят, что его на горячие воды те девки пригласили. Вот и устроим ему прогревание». Он злорадно усмехнулся. «Не станет мальчишки, не будет проблем». Сахэ тяжело вздохнул. «Тогда зачем ты Алабе пригласил?» — спросил он. «И больше никого? Знаешь же, что тот тоже метит на место главы». «Алабе!» — издевательски рассмеялся Акура. «Да какой из него лидер? Он же тупой, как пробка. Без своей жены ни шагу ступить не может. А стерва науправляет. К тому же, сам знаешь, остальные родственники поддерживают меня. Да и боевой отряд у меня самый сильный». «Тут не поспоришь», — согласился Сахэ. «Хотя тебя скорее не поддерживают, а просто боятся». «Страх — лучший способ заработать себе поддержку. Если меня боятся, значит, будут уважать. Они должны опасаться будущего главу рода. Сахэ только пожал плечами в ответ. И да, конечно, пригласил я его не просто так. Думаю, что если после племянника мы еще лишимся и брата... Акура сделал вид, что смахивает слезу. Большое горе в нашей семье будет. Вот как? Сахэ посмотрел на него с явной опаской. Ну, тогда. Ты уверен? А его наследники? Его дети. И что они? Думаю, что у меня имеется для них опытный опекун. Некий Сахэ Каядзаки. Как думаешь? «Он справится!» Ехидно взглянул на брата Акура. «Само собой!» Расплылся в улыбке тот. «Он точно справится!» «Ну так наливай себе! Выпьем за славный род Каядзаки, которым не должны править слабаки и ублюдки!» «Выпьем!» Братья опрокинули бокалы, после чего Акура поднялся из кресла. «По поводу, почему не пригласил остальных, ты же знаешь, что женщины у нас просто согласятся с любым выбором. А вот наших братьев осталось четверо из семерых. Трое, сам знаешь, пострадали по своей же глупости. Говорил им, умнее все нужно делать. Ведь советовались со мной, но почему-то проигнорировали рекомендации. Помимо Алабе, еще, конечно, остается и Геру. Но он, сам же знаешь, игнорирует любые сборища. Да и так же, как наши сестры, вмешиваться ни во что не будет. Поддержит победившего. М-да. — улыбнулся Сахэ. — Ты прав, брат. — И ты говорил насчет Асахэ. Взгляд его, адресованный Сахэ, был недобрым. — Да, но ты же... — Она действует по моему указанию. Должна была соблазнить Кента. Но тот с иголками приперся. А потом еще чертовы девчонки появились. Молодость. То есть ты хотел подложить свою жену под племянника? А чего нет-то? Потом выставить его насильником. Идеальный вариант мог бы получиться. Такой позор, и никаких покушений бы не понадобилось. Но видишь как, не получилось. «Ну ты даешь, брат!» — сокрушенно покачал головой Сахэ. «Я бы на такое не решился. И как жена-то твоя согласилась?» «Твоя Ранабе, уж извини меня, брат!» — хохотнул Акура. «Точно бы не соблазнила пацана! А моя... Ну ты сам знаешь. Да и любит она развлечься иногда. Чего запрещать-то? Зато после такая ласковая...» Он мечтательно улыбнулся. «Ладно, пора спать. Завтра опять перед сосунком комедию ломать. Дружную семью изображать. Ты там свою предупреди, что продолжаем играть в родственников». «Хорошо», — кивнул Сахэ. «Тоже пойду». Пожелав брату спокойной ночи, он покинул комнату. Акура же проводил взглядом гостя, и когда он вышел, повернулся к одной из стен. «Выходи», — коротко произнес он. В стене отъехала створка, открывшая нишу, из которой вышла его жена. Вид у нее был задумчивый. «Значит, вот как ты ему объяснил все». Неприязненно посмотрела она на мужа. «А что мне еще говорить было?» — возмутился тот. «Вполне нормальное объяснение». «Акура, не зли меня!» — нахмурилась девушка. «Подобные слова тебе будут стоить 200 000 йен». «Но...» «Сумма может увеличиться», — многозначительно добавила Асахэ. «Все, все», — поспешно заявил ее собеседник. «И не надо меня сравнивать с какими-то мелкими девками. Я Асахэ Каядзаки. И если сказала, что окручу щенка, то так и будет, ясно?» Акура поспешно кивнул.